Глава 17. Дома мы уложили тетушку Ланжину в кровать, Антона усадили в кресло возле очага, и, несмотря на возражения, нанесли ему на синяк вонючую мазь, которую мне передала жена Айджа София. Нилс тоже отделался легко, у него было несколько гематом на ребрах и распух палец. Гринч и Франц долго возмущались и сетовали на то, что их в тот момент не было рядом. А вот Сесиль находилась в таком восхищении от действий маркиза и герцога, что мечтательное выражение не сходило с ее лица до самого вечера. Она расхаживала по кухне и без конца твердила одно и то же. «Астрид, они появились так эффектно, они такие благородные. А ты заметила, как Лука сдержался? Я в восторге. Не хочу другого мужчину, он моя мечта». Я посмеивалась над ней, но, если честно, Эрлинг с каждым разом зарабатывал все больше очков, и я уже начинала сомневаться, а не предвзято ли я отношусь к нему. Поздним вечером началась метель. Холмы и овраги утонули в мутной белой мгле, и резкие порывы ветра бились в окна, то швыряя одинокие снежинки, то превращаясь в настоящую вьюгу. Снежная пыль заволокла притихший парк, и суровые ласки колючего морозца заставляли жалобно поскрипывать самую большую ель аллеи. Во всем этом белоснежном ненастье чудился звон колокольчиков, будто где-то далеко, в небесной высоте, проверял свои сани рождественский волшебник. «Мне кажется, что нашего ребеночка уже и след простыл», — печально вздохнул Нилс, попивая вино. «Сразу было понятно, что эти непутевые его продадут за несколько золотых монет. Им бы вина выпить, да бесстыдством заняться». Но почему свекровь не взяла его? Мне было тяжело понять чувства этой женщины. Это же ее внук. «Ты что?» — Сесиль взглянула на меня изумленным взглядом. «Кто возьмет в свой дом ребенка падшей женщины? Ой, прости, я имела в виду, что такие, как Тильда, никогда такого не сделают». «Это ужасно». Я покачала головой, представляя лицо свекрови, когда рыжая Люси рассказала ей о младенце. Даже сердце не ёкнуло. «Да уж, граф оставил вам наследство», — протянул Антон и повертел перед глазами ангела, отшлифованного кусочком замши. «Только ребеночка бросать нельзя. Что ж ему, сиротой расти? Не сладко это, скажу я вам». Стук дверного молотка заставил нас замолчать и испуганно переглянуться. «Интересно, кто это?» — прошептала Сесиль, откладывая шитьё. «Пойдём посмотрим». «Так, дамы!» — Антон поднялся и направился к двери. «Я сам посмотрю, кого это принесло в такое время». Остальные мужчины направились за ним, а мы с баронессой замыкали процессию, изнывая от любопытства и легкого волнения. Джаспер распахнул дверь, и вместе с роем снежинок в холл вошел герцог, неся большую корзину, а следом за ним появился Лукас. «Ваше сиятельство, вот ваш младенец». Не знаю почему, но мое сердце выдало такой кульбит, что к горлу подступила тошнота. Я схватила корзину и, поставив ее на столик, отодвинула край грубого шерстяного одеяла. «О боже, Астрид, это чудо какое-то!» Раздался за моей спиной голос Сесиль, и я не могла с ней не согласиться. «Чудо и есть, золотое». Ребенок сладко спал, посасывая палец, и из-под съехавшего на бок чепчика торчал ярко-рыжий вихор. «Как же тебя зовут?» — прошептала я, разглядывая это чудо, и услышала, как баронесса прошептала. «Вряд ли у него есть имя. Бедняжка». «Если позволите, я бы мог посоветовать вам». От теплого дыхания волоски на моей шее стали дыбом. «Как назвать этого здоровяка?» «Конечно». Я даже пошевелиться боялась, чувствуя Эрлинга так близко. «Вы спасли малыша и имеете право дать ему имя». «Раут Бернард», — сказал герцог, и его длинные пальцы поправили одеялко. «Рыжий сильный медведь. Посмотрите, какой он крупный». «Святой Олаф», — раздался голос тетушки Ланжины. «Да он вылитый граф Расмуссен, такой же рыжий и большой». Я обернулась и увидела женщину, которая стояла за моей спиной и внимательно разглядывала младенца. Ее голова была перетянута полотенцем, а плечи укутаны теплой шалью. «Тётушка Ланжина, шли бы вы в постель», — недовольно произнесла я. «Вы ранены». «И оставить дитя без присмотра? Ну уж нет». Она суетливо осмотрела корзину и воскликнула. «Его нужно выкупать. Младенец пахнет конюшней». Ребенок зашевелился и, открыв глаза, уставился на нас внимательным взглядом. Я приготовилась, что он сейчас закричит на весь дом, но малыш молчал. «Ну, здравствуй, Раут Бернард», — прошептала я и погладила его по щечке. «Я твоя мама». Малыш не сводил с меня глаз и, казалось, улыбался. В этот момент я поняла, что он навсегда украл мое сердце. «Мне, конечно, не хочется прерывать столь нежное знакомство», — герцог неловко кашлянул. «Но мы с маркизом выпили бы чего-нибудь горячительного. На улице очень холодно». «О!» — я повернулась к Сесиле и попросила ее: «Дорогая, проводи наших гостей в гостиную и...» «Ваше сиятельство, в гостиной темно, а из коридора виден отсвет свечей», — вдруг сказал Эрлинг. «Судя по этому, там кухня, в которой вы проводите время, а значит, там уютно и тепло. Пригласите нас туда, если можно». «Конечно». Я улыбнулась ему. Герцог рос в моих глазах с невероятной скоростью. Несмотря на свое положение, он был готов расположиться на кухне, как простой человек, что мне очень импонировало. «Возможно, вы не откажетесь поужинать с нами?» «Мы с радостью поужинаем в вашей компании». Эрлинг тоже улыбался мне и подхватил корзину. «Я так понимаю, медвежонка вы тоже будете купать у очага?» «У нас даже нет колыбели». Я растерянно посмотрела на тетушку Ланджину, но Антон успокоил меня. «Я видел колыбель старой башни. Она стояла за ткацким станком, и вы ее просто не заметили. Сейчас я принесу ее. «А я приготовлю белье. У тетушки Ланджины будто открылось второе дыхание. Она стала живой и подвижной. «Святой Олаф, детенок в доме!» «Ваше сиятельство?» Маркиз порылся за пазухой и извлек оттуда фарфоровый рожок. «Мы подумали, что вряд ли у вас найдется рожок для кормления ребенка, и приобрели его в аптеке. Я не знаю, как благодарить вас. Я приняла рожок из его рук. Скажите, что я могу сделать?» «В первую очередь напоить нас горячим вином и накормить ужином», — воскликнул Эрлинг, и вся наша компания, смеясь, отправилась на кухню. Пока грелся ужин и вода для купания маленького Бернарда, герцог рассказал нам удивительную историю. Оказывается, что в Северную Розу наведывалась моя бывшая свекровь и дала хозяйке сего заведения достаточно золота, чтобы она избавилась от младенца. «Но зачем ей это?» — Сесиль недоуменно взглянула на меня. «Этот ребенок не имеет никаких прав и не сможет претендовать на наследство и тем более на титул. Ей было бы проще забыть о его существовании». «Если он не является единственным наследником», — сказал герцог, и, переглянувшись, мы уставились на него. «Он не может быть единственным наследником, потому что есть Валентин», — сказала я, чувствуя, что в этой истории явно что-то не сходится. Эрлинг пожал плечами, но взгляд его стал еще задумчивее. Малыш всхлипнул и тоненько заплакал, сдвинув золотистые бровки. Я вытащила его из корзины и принялась аккуратно укачивать, усевшись в кресло возле жарко пылающего очага. «Сесиль, вскипяти молоко. Похоже, малыш голоден». «Вам идет материнство, графиня». Я подняла глаза и встретилась взглядом с Эрлингом. Герцог смотрел на меня так пристально, что мои щеки моментально вспыхнули, и я отвернулась. Он будоражил мою душу. Не хватало еще запаха детских пеленок в моем доме. Привидение маркиза возмущенно потрясало руками, летая из угла в угол. «Эти бесконечные вопли и крики сведут с ума кого угодно». «С ума сводят твои бесконечные стенания, Харальд!» — прикрикнула на него Кристин и указала на кресло. «Примости свои бестелесные мощи и слушай, что я узнала. Эрик, тебя это тоже касается». Смотревший в окно герцог медленно развернулся и лениво протянул. «Что еще случилось в этом хаосе? Кто-то снова пытался убить нашу Астрид, или она вызвала кого-то из моих потомков на дуэль?» «Прекрати ерничать!» — маркиза указала ему на второе кресло. «Кстати, твой потомок уж очень странно поглядывает на графиню. Все-таки она нравится ему». «Это твои несбыточные мечты», — хохотнул Харальд, но она отмахнулась от мужа и сказала. «Итак, вот что мне удалось узнать у других призраков». «Ты встречаешься с другими призраками?» — завопил маркиз, и его короткие волосы встали дыбом. «Как это понимать, ваша светлость?» «Как хотите, так и понимайте, ваша светлость», — язвительно ответила Кристин. Я предлагала тебе наладить общение, и тогда бы ты не предавался нытью одинокими вечерами. В конце концов, у нас есть некое общество, пусть и не совсем живое, но все же. На таких встречах можно узнать много интересного. Харальд, ты отказался. Напомнить твои слова? Что я забыл на этих пошлых собраниях дохлых аристократов? А можно ближе к делу? Раздался нетерпеливый голос герцога. Что там обсуждает дохлое собрание? «Эрик», — возмущенно протянула Кристин, — «я тебя прошу, не уподобляйся маркизу». «Значит так, оказывается, новоиспеченный граф Валентин совсем не граф». «Что это значит?» — маркиз в изумлении приподнял густые брови. «Как это, граф, не граф? И кто тебе это сказал?» «Сам граф Андор Расмуссен», — возбужденно прошептала маркиза и обвела их взглядом. Он не может найти упокоение, пока творится такая несправедливость, и вчера объявился среди собравшихся. Харальд, он точно как и ты, стенает и капризничает. Я еле удержалась, чтобы не высказать ему все, что думаю. «Господи, Кристин, давай уже свою историю», — возмолился маркиз, и она продолжила. Оказывается, что Валентин не сын старого графа Говарда Расмуссена. Его супруга Тильда понесла от красавца конюха, и чтобы скрыть позор, рогатый супруг принял этого ребенка как своего. Но он предупредил жену, что если его истинный наследник умрет, то все богатство достанется либо его отпрыску, либо жене, которая передаст его своим отпрыскам. Даже бумага имелась. Кроме Андора, все это передать было некому, так как у старого графа не было ни племянников, ни других даже самых дальних родственников. Но после смерти Андора нотариус, у которого была эта бумага, пропал при загадочных обстоятельствах, и его место занял помощник. «Ты хочешь сказать, что помощник в сговоре с вдовствующей графиней?» Эрик внимательно посмотрел на Кристин. «Тогда это многое объясняет. Они придумали новое завещание, отправили Астрид подальше, а теперь пытаются ее убить, чтобы ничего и никогда не могло помешать Валентину». «А теперь и этот младенец», — воскликнул маркиз. «Если липовый граф и его матушка узнают, что он жив и находится у Астрид, чего можно от них ожидать?» «Да чего угодно, бедная девочка». Маркиза закружилась в ворохе своих юбок. «Как же вывести этих подлецов на чистую воду?» С появлением младенца наша жизнь кардинально изменилась. Бернард оказался крикливым и беспокойным ребенком, и мы постоянно нянчились с ним, чтобы он не орал. А орал он по каждому поводу. Оставаясь в одиночестве, когда был голоден, когда хотел пить, спать, когда не хотел спать, когда нужно было менять пеленки, когда ему что-то не нравилось и далее по списку. Мы с Сесиль по очереди носились с ним, избавив тетушку Ланжину от забот, ведь на ней и так был весь дом. Но, как бы оно ни было, я привязалась к малышу и уже не представляла жизни без его пухлых щечек и золотых кудряшек. В свободное время мы с баронессой продолжали шить игрушки, и их стало настолько много, что можно было смело открывать небольшой магазинчик. Товара хватило бы с лихвой. Прошло несколько недель, и я начала понемногу выезжать на ежевике, приучая ее к себе как к наезднице, а себя приучая уверенно держаться в седле. Было нелегко. Но все же я делала некоторые успехи, и каждый из них был для меня настоящей победой над своими страхами и неподготовленным телом. На прогулке по окрестностям я всегда брала с собой Антона, который тоже учился ездить верхом. Да и помня о странном нападении в лесу, я немного побаивалась объезжать ежевику в одиночестве. Парню очень нравилось учиться верховой езде, и он быстро освоил, как правильно держаться в седле. Если бы он в свое время занимался конным спортом, то мог бы достичь больших успехов. После того вечера, когда Эрлинг и Лукас принесли младенца, больше мы не виделись, и я подозревала, что, наверное, наше семейство надоело герцогу до чертиков и не могла осуждать его за это. А холода все сильнее сковывали Дорвегию, оседая снежными шапками на величественных скалах и сковывая льдом прозрачные реки. Метели кружили на вид Миднат, и их тоскливые песни гудели в каминных трубах. Но уют нашего дома, тепло очага и душевные вечера в кругу дорогих людей не давали холоду пробраться за стены имения. Антон оказался очень сообразительным малым и додумался сделать нечто похожее на коляску. Эта конструкция была довольно громоздкой, но все же оказалась удобной для использования. Мы проводили много времени на кухне за рукоделием, и таскать за собой единственную тяжеленную люльку было еще тем испытанием. Деревянные колеса жутко грохотали, но в целом нам с Сесиль нравилось. Я занялась рождественским венком, и с каждым днем количество искусственных еловых веточек увеличивалось. Тетушка Ланжина уже не удивлялась моим креативным идеям, только с интересом поглядывала на все, что мы делаем. «На Рождество мы должны поставить в гостиной ель и нарядить ее», — сказала я за обедом, и все головы моментально повернулись ко мне. «Что это значит?» — изумленно поинтересовался Нилс. «Как это — нарядить ель?» «Мы украсим ее игрушками, красными бантами и белоснежными ангелочками», — радостно сообщила я, и только сейчас вспомнила, что в это время ель еще не наряжали. «Это, конечно, интересно, но ель в доме?» Баронесса тоже посмотрела на меня с неким недоумением. «Откуда такое странное желание?» «А почему нет?» Я вспомнила одну старинную легенду и решила руководствоваться ею. «Вы знаете, что есть такое народное предание. Когда Христос родился, понесли деревья ему подарки. Яблони — яблоки, вишня — вишни. Только елка не приближалась и плакала тихо, страшась уколоть младенца. Но он пожалел ее сироту и воздал ей игрушками и сластями. Разве мы не можем последовать примеру Христа?» «Ох, как интересно!» — воскликнула Сесиль, всплеснув ладошами. «Мне нравится эта идея». «Звучит, конечно, странно, но...» Тетушка Ланжина задумчиво приподняла брови. И Антон тут же сказал. «А мне тоже нравится. На верхушку ели можно надеть сияющую звезду, и это будет символом именно той Вифлеемской звезды, которая привела волхвов к младенцу Иисусу». Я с уважением посмотрела на своего товарища по попаданству, и он подмигнул мне. «Мне кажется, это понравится и деревенским детям», вдруг сказал Нилс, и Гринч быстро закивал, соглашаясь с ним. «Разве может быть что-то прекраснее Рождества?» «Нет. И украшенная ель станет для них настоящим сюрпризом. Ее можно установить на главной площади». «А под нее положить подарки», — добавил Гринч. «Как вам?» «Отлично», — поддержал его Франц и добавил. «А на ель повесить сладости, которые дети потом смогут снять». «Замечательно», — баронесса захлопала в ладоши. «Это будет самый лучший праздник». «Ну, выдумщики», — покачала головой тетушка Ланжина, но на ее лице заиграла улыбка. «А ведь это действительно хорошо. Только что скажет отец Матсон, он может воспротивиться». «Мы поговорим с ним», — пообещала я, не желая отказываться от елки. «И найдем веские доводы, чтобы убедить его». На следующий день мы с баронессой отправились в деревню, чтобы посетить церковь и поговорить со священником о нашей идее. А повсюду лежал белый волшебный снег. Он был такой чистый, что взгляд просто терялся в этой девственной белизне, а сказочный танец метели вырисовывал чудесные узоры за окошком кареты. Под этим искрящимся нарядом деревня выглядела празднично и необыкновенно чисто, а небольшая церквушка, будто невеста, окутанная морозным флёром, красиво возвышалась над остальными домами. На удивление, отец Матсон воспринял нашу идею спокойно и даже с неким энтузиазмом. Он выслушал нас с Сесиль и предложил присесть на отполированные долгим использованием скамьи. «Вы знаете, милые дамы, что ель в язычестве — символ бессмертия и вечной жизни, возрождения, неувядания, здоровья, долголетия, верности, цельности, честности, терпения, но в то же время она — символ смерти, общения с загробным миром. Древние люди считали, что в деревьях обитают духи, которых нужно умилостивить подарками», — начал рассказывать он, глядя на нас ласково, как на несмышленных детей. «Вечно зеленая ель занимала особое место среди деревьев. На ней люди развешивали разные подарки для духов — ленты, амулеты, яблоки, яйца, а у подножия зажигали свечи. Так задабривали лесных духов и молили богов даровать счастливый год. Даже сейчас, веруя во Христа и посещая службы, люди занимаются этим непотребством. Поэтому, возможно, вы и правы. Стоит этот символ превратить в христианский. Вы готовы объяснить людям, какое отношение ель имеет к Христу?» «Конечно», — заверила я его. «И поверьте, они точно забудут свои языческие обряды, увидев, каким может быть прекрасным Рождество». «Что ж, Я согласен на все, что делается во имя Бога». С этим я была не совсем согласна, но спорить с ним не собиралась, а тем более вспоминать крестовые походы и сожжение невинных женщин на кострах. Спасибо и за елку.